За ночь не случилось ничего достойного упоминания. Да и о том, сколько еще хлопот было на следующий день, рассказывать ни к чему. Наконец наступил 29-й день последнего месяца старого года. Все приготовления к празднику были закончены. В обоих дворцах развесили новые изображения духов-хранителей ворот и парные надписи. Свежеотполированные заклинательные доски из персикового дерева блестели как новые. Духи-хранители ворот, так называют полководцев танской эпохи Цинь Шубао и Ху Цзинде, изображения которых вывешивались на воротах для отогнания нечистой силы. Заклинательные доски из персикового дерева. Две доски с именами Шэнь Ту и Юй Лэя, считавшихся повелителями демонов. Такие доски на Новый год вывешивались по обе стороны от ворот дома, чтобы отгонять нечистую силу. Все двери и ворота во дворце Нинго были распахнуты настежь. По обе стороны парадного крыльца, как два золотых дракона, ярко горели ряды красных праздничных свечей. На следующий день матушка Дзя и остальные титулованные дамы облачились в парадную одежду, соответствующую их званию и положению, сели в просторные паланкины, несомые 8 носильщиками, и в сопровождении остальных родственников отправились в императорский дворец для совершения церемонии поздравления государя с праздником. Возвратившись оттуда, матушка Дзя вышла из паланкина возле теплых покоев дворца Нинго, где ее ожидали младшие члены рода Дзя, не сопровождавшие ее в императорский дворец, и отсюда направилась в храм предков рода. Все последовали за нею. А теперь расскажем о Бао Цинь. Она впервые переступала порог храма предков рода Дзя и старалась быть особенно внимательной, чтобы не нарушить этикета. Иногда любопытство все же брало верх, и она с интересом рассматривала внутренние помещения храма. Надо сказать, что этот храм располагался на отдельном дворе у западной границы дворца Нинго. Весь двор был обнесен высокой оградой, окрашенной черным лаком с огромными воротами. Над ними висела доска с надписью «Храм предков рода Дзя», под которой значилось «Сделано собственной рукой Ван Си Сяня, императорского наставника и распорядителя Академии Хань Линь». По обе стороны от входа красовались вертикальные парные надписи, гласившие «Вашей отваге, презрению к смерти, каждый в народе жизнью обязан и помнит об этом. Славному имени, равному небу, 100 поколений жертвы несут и дары не скудеют». Эти надписи принадлежали тоже кисти Ван Си Сяня. Прямо от ворот внутрь двора вела мощенная камнем дорожка, обсаженная по сторонам голубыми соснами и бирюзовыми кипарисами. А в конце ее, на возвышение, были расставлены древние бронзовые треножники, чаши и другая ритуальная утварь. Над входом в храм была прикреплена доска с надписью, сделанной собственной рукой покойного государя. «Блещут, как звезды, помощники трона». А по обе стороны от входа вертикальные парные надписи, тоже принадлежавшие кисти государя. «Ваше великое дело затмило яркое солнце и месяц. Громкое имя от вас получают славные дети и внуки».